Глава 11. Я свернула на параллельную рынку улочку. Судя по указателю, станция была именно там. Но дойти до нее я так и не успела. Позади послышались голоса и торопливые шаги. Быстро оглянувшись, я увидела несколько размытых фигур в конце улицы, которые явно направлялись за мной. Ускорившись, я завернула за угол и припустила со всех ног, стараясь держаться ближе к палисадникам и громко не топать. Слинг грозил размотаться в любой момент, и я придерживала Сашку одной рукой, а второй вцепилась в сумку. Длинный подол оттягивали вшитые в юбку драгоценности. Он путался в ногах, и к тому же что-то твердое больно било по коленке. Вымотавшись, отбросила сумку подальше, жалея почему-то больше всего об оставленных в ней булочках. Сама побежала прямо до следующего перекрестка и свернула, надеясь, что в тумане преследователи этого не заметят. Направление на станцию я потеряла, думая только о том, как бы уйти от погони. Гнались за мной, сомнений никаких. Как и в том, что я больше бежать не могу. Перешла на шаг, хватая ртом воздух. Споткнулась раз, другой, рискуя упасть и покалечить Сашку. Легкие горели, вот-вот и я начну кашлять. Не в силах больше перебирать ногами и дышать одновременно, спряталась в палисаднике возле какого-то дома. Забралась поглубже в густые кусты и позволила себе отдышаться, баюкая растревожившегося Сашку. Мелкий начал хныкать, и я от безысходности дала ему грудь. Сработало. Малыш довольно зачмокал, перестав волноваться, а я, сидя на коленях, выглядывала сквозь ветки на улицу. Минуты не прошло, как из-за поворота выбежали трое мужчин разбойничьего вида, примерно как те, что пировали в полевой мыши. Я затаила дыхание, крепче прижав к себе сына. Навстречу им с боковой улицы выскочили еще двое, прямо оттуда, куда я планировала свернуть. Я даже зажмурилась на миг от страха, представив, как попало бы им прямо в руки. «Упустили?» — ехидно поинтересовался один из тех, что шли за мной следом. «Мы своего не упустим», — огрызнулся другой из тех, что выскочили наперерез. «А что хоть за краль такая? Почему за ее поимку так дорого платят?» — спросил его товарищ. — Говорят, нянька беглая, Белкой зовут. Сама приютская, младенца украла, за которым ее наняли смотреть, и сбежала. Простодушно ответил ему коренастый наемник из первой группы. — А чего же она тогда к мыши сунулась? — нахмурился тот, что спрашивал. — Кто ж знает, — усмехнулся коренастый. — Как сунулась, так и высунулась. Зато нам далеко ходить не надо. Прервал их болтовню тот, что обещал своего не упустить. Он был весь какой-то дерганный и не мог стоять спокойно на месте. Все время шарил глазами по округе, и я боялась, что его взгляд вот-вот остановится на мне. «Ничего, найдем. С детем далеко не уйдет», — добродушно отозвался коренастый. «А меня интересует другое. Почему заказчица к властям не обратилась? Сразу пошла к нам», — поинтересовался дерганый, внимательно осматривая палисадник дома через дорогу. После он резко обернулся и посмотрел назад вдоль улицы. Я внутренне вздрогнула. «Да кто же этих богатеев знает? Может, огласки не хотела. Да и пока власти раскачаются, беглянка уйдет или младенчика кому скинет. Не для себя же она его стырила», — ответил словоохотливый коренастый. «А мне главное, чтобы заплатили, как обещано, остальное по боку», — вклинился в разговор третий, молчавший до сих пор. Он был в одной группе с коренастом и выглядел старше и серьезнее остальных. Я разглядела белый шрам, пересекающий его покрытый длинной неопрятной щетиной подбородок. «Да, хватит трепаться. Нам не за это платят», — согласился с ним дерганый, впервые сфокусировав на ком-то блуждающий по окрестностям взгляд. Отчего-то мне вспомнились слова мыши. «Поверь, среди нас есть те, кто умеет искать, и очень хорошо. Наверное, этот умел». Со стороны перекрестка прибежал еще один наемник с моей сумкой в руках. «Годрик, я ее шмотки нашел, вон там, на перекрестке валялись!» Он указал пальцем в направлении, откуда прибыл. Судя по звонкому голосу, этот был моложе остальных. «Чего блажишь, придурок? Скоро все будут знать, что мы тут делаем, в том числе и стража!» Рыкнул на него тот самый со шрамом, которого назвали Годриком. «Мы первые взяли заказ, понимаешь? Я не хочу делиться», — добавил он тише и многозначительно уставился на дерганого. «А мы вторые, что с того?» — ответил тот с вызовом. Наемники, переругиваясь, все вместе зашагали в сторону, откуда я пришла. Похоже, они не воспринимали всерьез свою цель и не особенно скрывались. Все время, пока они спорили, я боялась даже дышать и молилась, чтобы сын не заплакал. А теперь расслабленно плюхнулась на землю, баюкая Сашку. Земля под кустом была влажной и холодной, но я этого не замечала. На меня навалилась слабость, как бывает после пережитого потрясения. Вот только рассиживаться было некогда. Мне удалось сбить преследователей с толку, но зуб даю, что это ненадолго. Нужно постараться добраться до станции раньше, чем они меня остановят. Если местные боги будут ко мне благосклонны, у меня будет шанс улизнуть. И что-то мне подсказывало, что этот шанс единственный. Я не могла его упустить. Сашка еще не наелся и тыкался как котенок, но зато немного успокоился. На удивление терпеливый ребенок. Настоящий мужчина. Знает, что мамочке плохо и не капризничает. «Потерпи, малыш. Нам нужно найти безопасное место. Там мы будем с тобой играть и спать, сколько влезет. А сейчас нам нужно бежать». Поцеловав сына в головку, вдохнула теплый, неповторимый запах ребенка и на миг прикрыла глаза от мгновенного счастья. Это придало мне силы, и я поднялась с земли. Спрятала грудь и, как смогла, поправила слинг. Делать это, стоя на коленях под кустами, было ужасно неудобно. К тому же я старалась шуметь как можно меньше. Справившись, подхватила слишком тяжелый из-за подшитых драгоценностей подол и стала пробираться вглубь палисадника. Радуюсь, что местные заборы чисто символические и не примыкают к стенам зданий. А еще в них нет калиток, которые могли бы меня выдать скрипом. Выберусь на соседнюю улицу и попытаюсь добраться до станции. Таков был мой план. Убегая, я отклонилась в сторону, зато опасность мобилизовала все ресурсы, и голова начала соображать. Немного подумав и осмотревшись, я примерно поняла, в каком направлении мне нужно идти. Шла я быстрым шагом. На бег сил просто не осталось. Да и так я меньше привлекала внимания. Стремительно светало. Скоро улица наполнится людьми, идущими на рынок, на работу или на станцию, и я уже не буду выглядеть бельмом на глазу. Смогу среди них затеряться. Мелькнула мысль, может, и не нужно торопиться. Возможно, лучше снять номер в другой гостинице, отдохнуть и выспаться, обзавестись вещами. Без багажа я буду выглядеть подозрительно. Но интуиция подсказывала, что у меня один шанс на миллион выбраться из города. Оставалось надеяться, что получится уехать. Неважно куда. Главное, на первом же дилижансе. Наверняка извозчик возьмет меня и без билета, если предложить ему одну из безделушек Элении, что остались при мне. Мои размышления прервал Хомка, сообщив: «Детка, кто-то нас спасет». Обернувшись, я увидела темную фигуру, которая шла за мной, не скрываясь и постепенно нагоняя. Откуда он взялся? Вроде бы я то и дело оглядывалась, но его не заметила и не услышала шагов. «Может, это просто прохожий?» «Не просто», — отрезал Хомка, лишив меня надежды. «Он был в полевой мыши». «Ты его знаешь?» «Нет, но пахнут они все одинаково, как и в гостинице. Он точно наемник». Сердце застучало, как бешеное, хотелось кричать, потребовать, чтобы отстал. Нужно было срочно что-то придумать, что-то такое, чтобы он от меня отвалил. Я ускорилась, а потом перешла на бег, тратя последние силы. Сашка проснулся и расплакался. Детский плач в тишине усилил нехорошие ассоциации с ужастиком. Да только это был не фильм, а моя реальность. Вот-вот и у меня заберут сына. Преследователь неумолимо приближался. Он больше не ступал бесшумно, и я отчетливо слышала торопливые шаги за спиной. Не в силах больше сжиматься от чувства, что меня сейчас схватит, остановилась и обернулась. «Ты чего творишь? Драпай!» — панически взвизгнул хомяк. Проигнорировав его, я рявкнула. «А ну, стоять! Еще шаг, и я за себя не ручаюсь!» В подтверждение серьезности намерений выставила правую руку вперед. Анисия сказала, что во мне проснулась магия. Так пусть магия мне и поможет. Вот только был один нюанс. Я понятия не имела, как ею пользоваться. Но ведь и мой преследователь об этом тоже не знает. «Лейра!» — «Жахните по нему как следует, пусть одни головешки останутся!» Быстро сориентировавшись, поддержал меня хомяк. Мужчина остановился в шагах в 10 и уставился на меня, пожевывая соломинку. Пожилой, с седыми усами и в широкополой шляпе, он напомнил нечто среднее между Ван Хельсингом и ковбоем с Дикого Запада. Разве что форма шляпы отличалась, да отсутствовала кобура с револьвером. К его поясу был приторочен короткий меч в ножнах. Я не особенно разбиралась в такого рода оружии, но почему-то мне захотелось назвать его бастардом. «Жахни!» — требовал Хомка. Мне показалось, что он реально верит, что я на такое способна. «Обязательно жахну, если полезет. На всякий случай заявила я больше для ушей наемника, чем для хомяка. Может, испугается и передумает на меня нападать». Пожилой Ван Хельсинг выплюнул соломинку и посерьезнел. Посмотрел на меня пристально и вздохнул. «Лейра и Лени, отдайте мне ребенка по-хорошему и разойдемся миром. Я скажу Лейре и Офелии, что вы сбежали, оставив сына в гостинице. А у вас будет время, чтобы скрыться», — предложил мужчина. В отличие от прошлых наемников, он знал, что имеет дело не со сбежавшей служанкой по имени Белка. «Советую вам сменить личность. Назваться другим именем, поменять внешность. Возможно, тогда вам удастся избежать уготованной участи». «Я не отдам вам сына», — перебил я его. «Пусть даже не думает, что я сдамся». «Тогда мне придется применить силу. Не обессудьте», — предупредил престарелый Ван Хельсинг, разводя руками, и двинулся ко мне. Он сделал шаг, а затем ускорился, размазавшись в пространстве. Двигался так стремительно, что я лишь и успела, что зажмуриться и взвизгнуть. Прижав к себе теснее орущего Сашку левой рукой, инстинктивно ожидая удара по выставленной вперед правой. Увернуться у меня не было никаких шансов. Одновременно по моему телу прокатилась волна особого жара. Она сконцентрировалась в кончиках пальцев правой руки. Я ощутила стремительный нагрев, как будто прикоснулась к кипящему чайнику. И в тот же миг полыхнула. Да так, что я даже сквозь плотно сомкнутые веки поняла, как это было ярко. Навалилась слабость, и я упала на колени. Правда, сразу вскочила, взвыв, как банши. Какая-то из вшитых в юбку драгоценностей попала прямо под коленную чашечку. Снова зашелся криком Сашка, чувствуя, что что-то неладно. «Да что ты блажишь? Текай!» — заорал хомяк, присоединяясь к нашему хоровому концерту. «Сейчас остальные сбегутся на вопли!» Утирая выступившие слезы, я покосилась на наемника. Тот лежал на спине, раскинув руки, и от его одежды шел дымок. В доме поблизости распахнулось окно, и недовольный мужчина сообщил, не слишком выбирая выражение, о том, что ему не нравится, когда ему мешают спать под утро. Но я даже не взглянула в его сторону, потому что из-за угла вывернули новые наемники. Прежние или другие я не знала, но пришли они точно за мной. Подхватив юбки, я припустила прочь. Ну как припустила? Скорее захромала. Колено болело немилосердно, а Сашка продолжал плакать. Подбегая к следующему перекрестку, я отчетливо услышала топот подбитых сапог по мостовой и глумливые окрики, обещающие мне всякое непотребство. Эти, в отличие от пожилого Ван Хельсинга, считали, что гонятся за служанкой-воровкой, так что моя участь могла оказаться весьма незавидной, окажись я в их руках. Офелии нужен только ребенок, но нет дела до того, что станет с Эленией. Она лишь порадуется, если с пачерицей случится нехорошее. На следующем перекрестке я на миг замешкалась. Куда дальше? Налево или направо? «Боги, помогите мне спасти сына!» Как назло, из головы повылетали все имена, что перечислял хомяк. Все, кроме одного. «Геретта, если ты есть, помоги мне уйти!» Обернувшись, я отметила, что наемники замешкались у трупа Ван Хельсинга. На них в окно орал тот самый недовольный мужик, которому было не суждено сегодня выспаться. Он грозился вызвать стражу. В этот миг из соседнего переулка вывернул экипаж. Такая же карета, как и та, на которой я путешествовала ночью. Ее тянуло не то каурая, не то буланая. Короче, темно-коричневая крепкая лошадь. Я тот еще знаток мастей. Не раздумывая, я рванула к карете. Поравнявшись прямо на ходу, схватилась за ручку дверцы и потянула на себя. Горло пересохло после бега, и я лишь шептала: «Помогите! Помогите!» Но запертая изнутри дверь не поддавалась, а возница будто и не замечал моих усилий. Но неожиданно экипаж остановился, а дверца распахнулась. Не мешкая, я полезла внутрь. Удалось мне это только со второй попытки, да и то с помощью крепкой руки, втянувшей меня в карету. Без сил, плюхнувшись на сиденье, я уставилась на мужчину, который, в свою очередь, смотрел на меня изумленно. «Пожалуйста, помогите мне, Лэрт», — прошептала я, прижимая к груди сына.